О, мой сеньор Дон Кихот, здесь так темно и холодно. И зачем только мы снова пустились в эти странствия, когда так хорошо сидеть дома у огонька? Меня очень печалят, Санчо, твои слова. Ты должен быть счастлив, что служишь оруженосцем у странствующего рыцаря, призвание которого помогать нуждающимся и оказывать покровительство угнетенным. Все это так, ваша милость. Но позвольте мне сказать за себя. Говори, братец Санчо, говори вполне свободно. Был в Кордове один сумасшедший, имевший обыкновение носить на голове увесистый камень. Когда он замечал зазевавшуюся собаку, он подходил к ней вплотную и сбрасывал на нее свой груз. И пострадавшая собака, визжа и воя, убегала за три улицы. Но однажды ему случилось сбросить камень на собаку шапошника. Собака завыла, а хозяин, который ее очень любил, схватил аршин и, приговаривая, как ты посмел тронуть мою гончую, так отделал сумасшедшего, что у того кости заболели. Больше месяца бедняга не появлялся на улицах. Но когда он снова вышел с камнем на голове, то, встретив собаку, долго ее рассматривал и, не решаясь бросить в нее камень, тихонько говорил: «Это гончие, будем осторожны». И отходил. И вот, признаюсь вашей милости, что теперь любое путешествие страшит меня так же, как гончие сумасшедшего. Ибо мои бока до сих пор еще болят от наших подвигов. Ты все такой же, друг Санчо, все жалуешься на свою судьбу. А между тем, чего тебе не хватает? Ну, в чем ты нуждаешься? Сказать по правде, я нуждаюсь во всем. Во всем, мой сеньор. Конечно, вы благородный идальго, рыцарь. Вы не замечаете этих пустяков. А я... Но... Мой серый дал себе за рог вина совсем не пить. Ему бы только сено клок побольше ухватить. Ему бы доброго овса в пузатый свой живот. Мой серый всех ослов краса, сеньор мой Дон Кихот. А я как раз наоборот, вода мне лишь вредна. Лечусь от всяческих забот бутылочкой вина. Глотнешь как следует венца, и легче жизнь идет. Нашли себе вы молодца, сеньор мой Дон Кихот. Не скажет ли ваша милость, какое сегодня число? Сегодня 31 декабря, если тебе так хочется знать. Я ничего не скажу лишнего, если напомню вашей милости, что сегодня... Новогодняя ночь. Да-да-да, ты прав, Санчо. Я был бы совсем не против сразиться в эту ночь со злым волшебником, околдовавшим несравненную сеньору Дульсинею Тобосскую. Зачем же сражаться, ваша милость? Не думаете ли вы, что несравненной сеньоре Дульсинеи было бы приятнее, если бы вы в эту ночь выпили бы за ее здоровье? Да, ты полагаешь, Санчо? Вперед, мой Росинант! Не лучше ли осадить назад, ваша милость? Здесь обрыв, и можно сломать себе шею. Ты слышишь? Слышишь, Санчо? Это же песенка знаменитых капитанов. Поспешим к ним. Я думаю, они будут рады принять в свою компанию доблестного рыцаря и его верного оруженосца. Это куда приятнее, чем блуждать по лесу, слушая свист ветра и дрожать от холода. Вперед, мой серый! В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лес, обнажаем шпаги за любовь и честь. За любовь и честь! Капитаны, сегодня исключительный день, вернее, ночь под Новый год. Ровно 2 года тому назад, капитаны, мы в первый раз сошли со страниц наших книг, и впервые прозвучала наша песня. И много событий, достопочтенные капитаны, произошло в нашей жизни за это время. О, да, мы путешествовали по морям и океанам, забирались на крышу мира и проникали в холодные просторы Арктики, бродили по знойным пустыням и по роскошным тропическим лесам. Да, мы навещали наших друзей. Вы помните, капитаны, как мы были у больной девочки и на почтовом дилижансе ездили даже в Каменск? Летали на Луну? Не летали, мсье барон, не летали. Зачем вводить в заблуждение наших слушателей? Лучше посмотрите, посмотрите на эту чудесную елку. Милая Катюша так старательно убирала ее. Великолепные игрушки. Смотрите, вот мой флагманский корабль. Чу-чу пом-пом. Золотые якоря, морские флаги. А какая шпага? Конечно, елка это для детей. Но должен признаться, капитаны, что мне приятно на нее смотреть. А что это за книжка? Я ее никогда не видел на нашей полке. Да и неудивительно, мой мальчик. Эта книжка обычно висит на стене. Это детский календарь на 1948 год. 1948 год. Высокосный год. Мне хотелось бы, капитаны, знать, почему этот год на один день длиннее. Клянусь айсбергом, Дик, я объясню вам это. Вам когда-нибудь приходилось слышать, как родился отдаленный предок нашего теперешнего календаря? Нет, капитан Гатерас. Мне очень жаль, но я ничего не знаю об этом. Ну так вот. Давным-давно, за несколько тысячелетий до нашей эры, египетские астрономы заметили, что наступление летнего солнцестояния, времени, когда солнце бывает в наиболее высокой точке небосклона, связано с первым появлением Сириуса, самой яркой звезды на египетском небе. Эта блестящая звезда, египтяне называли ее Сотис, привлекала к себе особое внимание, ибо ее появление совпадало с одним очень важным событием в жизни египтян, с разливом священного Нила, когда воды его затопляли поля, насыщая их влагой и удобряя плодоносным илом. От Нила зависел урожай, а значит и вся жизнь народа, ютившегося на узкой полоске земли между знойной Сахарой и рекой. Сотис великая блистает на небе, и Нил выходит из источников его, гласит древняя надпись. И египтяне стали высчитывать, сколько же проходит дней от одного до другого первого утреннего появления сверкающей Сотис, от одного до другого летнего солнцестояния, и насчитали 365 суток. Так создался солнечный египетский календарь. Год разделили на 12 месяцев, по 30 дней в каждом, и в конце добавили еще 5 дней. Календарь был прост, удобен, но очень скоро египтяне заметили странную вещь. Если смотреть на календарь, то Сотис пора бы уже появиться на утреннем небе. А она почему-то запаздывает. И чем дальше, тем больше. Тогда египетские ученые поняли, что они неверно вычислили длину солнечного года. Ошибка была небольшая. Всего в четверть суток. Но за 4 года скопились уже целые сутки. А за 120 лет календарь стал расходиться с природой на целый месяц. И чем дальше, тем больше становилось это расхождение. А между тем, что казалось бы проще? Ведь стоило прибавить раз в 4 года один лишний день, и все стало бы на место. Да-да, это и сделал, правда, гораздо позже римский полководец и император Юлий Цезарь. Ну, теперь мне все ясно. Теперь я понимаю, почему високосный год длиннее простых на 1 сутки. Вы торопитесь, капитан Дик. Я еще не сказал, что истинная длина солнечного года на 11 минут 14 секунд меньше, чем думали раньше. Пришлось снова внести поправки, и сейчас мы все живем именно по этому еще раз исправленному календарю. Да, казалось бы, такая простая, хорошо всем знакомая вещь – календарь. А ведь создавался он совсем непросто. И ушли на это многие столетия. А сколько было бы без него путаницы и неудобств? Недаром календарем интересовались и ученые древности, и Юлий Цезарь, и персидский астроном, математик и поэт Омар Хайям, и великий русский ученый Менделеев. О, обратите внимание, мадам и месье, пока вы тут занимались историей календаря, барон Мюнхгаузен захватил председательский молоток. Но это ужасно. Кто вас выбирал, барон? Я? Нет. Может быть, вы, месье Немо? Не волнуйтесь, дорогой Тартарен. Барон просто пошутил. Я думаю, что в такой торжественный день мы вручим председательский молоток самому старшему из нас, Робинзону Крузо. Да вы что же полагаете, капитаны, что человек, который 28 лет встречал Новый год на необитаемом острове с козами, может быть председателем в такую ночь? Но, довольно, месье барон. Отдайте молоток Робинзону. Не забывайте, Тартарен. Но? Я могу отдать молоток, но у меня остается шпага. Острая. Не сомневайтесь. А, прекрасно, дайте ее сюда. Мне нужно нарезать фисташковый торт. Я вам этого не забуду в течение всех 365 дней. 366, дорогой барон. Довольно, Тартарен. Не будем ссориться в такую ночь. Подвигайтесь-ка лучше поближе к огню, капитаны. Дик, дорогой, подбросьте дров в камин и зажгите свечи на елке. Ёлка, огни камина. Клянусь, они напомнили мне другую новогоднюю ночь, которую экипаж одного корабля коротал в чертовски неуютном месте. Будем точны, судно было затерто льдами Чукотского моря недалеко от Берингова пролива, и вы поймете, что испытывали моряки, если я назову вам корабль. Это была Вега профессора Норденшельда. Не мне напоминать вам, капитаны, что знаменитый полярный путешественник собирался впервые в истории мореплавания обогнуть Азию с севера и выйти в Тихий океан. И представьте, такая неудача. Зимовать почти на пороге выхода в этот океан. Застрять у самой цели. Конечно, первое время все были страшно удручены. Но, друзья, настоящие моряки долго не унывают. Нет, ведь в конце концов не все было потеряно. Год кончался, а с Новым годом должна была прийти весна, а значит и надежда на освобождение из ледяного плена. Ветер славы еще будет надувать паруса Веги. Чтобы не терять времени, путешественники построили из ледяных глыб обсерваторию. Русский зоолог Нордквист, участвовавший в экспедиции, изучал повадки полярных лисиц. Другие путешественники тоже нашли себе дело, и время полетело незаметно. И вот уже скоро Новый год. Зимние праздники решено было провести так, чтобы на корабле не было ни одного хмурого лица. Но где взять елку? Кругом ледяная пустыня. Правда, на берегу удалось найти стройный ствол дерева, когда-то выброшенный волнами, но к нему не хватало еще кое-чего, например, зеленых ветвей. К счастью, южнее, за горами, удалось найти заросли карликовой ивы. Отлично! Осталось привязать ивовые ветви к стволу и украсить их полосками зеленой бумаги вместо хвои. Так получилась елка без елки. Тщательно выбритые моряки в парадных костюмах с нетерпением поглядывали на дверь, за которую их, как самых обыкновенных школьников, до поры до времени не пускали. Наконец она раскрылась, и возгласы восхищения вырвались у этих суровых людей. Елка, увешанная подарками, горела огнями восковых свечей. С потолка свешивались гирлянды морских сигнальных флагов. На столах стояли блюда с окороками, дубовые бочонки пива и 5 больших чаш с добрым пуншем. В углу приветливо пылал чугунный камин, и веселый треск поленьев напоминал праздничную пальбу. «За успех экспедиции!» — сказал капитан. «Ура!» — воскликнули моряки и сдвинули бокалы. Потом начались танцы вокруг елки. Ровно в полночь все вышли на палубу. Грянули корабельные пушки, а потом в небо, соперничая с северным сиянием, взвелись ракеты, приветствуя новый 1879 год. Он был счастливым для Норденшельда и его спутников. Их корабль прошел в Тихий океан, решив задачу, над которой моряки бились более 300 лет. Так пусть Новый год будет столь же счастливым для всех, кто слышит этот тост. Наполните бокалы, капитаны. Будущих молодых капитанов за друзей нашего клуба. За мои новые правдивые рассказы. За тех, кто в море. Отброшены все заботы, в камине дрова горят. Старинные переплеты на полках тянутся в ряд. А где-то, быть может, вьюга, а камни швыряет брик, и друг выручает друга в самый последний миг. Так вспомним о тех, кто в море, о тех, кто в небе летит, кто с ветром пустыни спорит, штурмует громады вскоре, о тех, кто сегодня в пути, о тех, кто сегодня в пути. Нам тоже буря знакома, мы с нею давно на ты. Мы были всегда как дома, под знаком любой широты. Большие прошли дороги, смотрели только вперед, о жизни полной тревоги вспомним под Новый год. И выпьем за тех, кто в море, за тех, кто в небе летит, кто с ветром пустыни спорит, штурмует громады вскоре, за тех, кто сегодня в пути. Дик, посмотрите, кто это стучит к нам в дверь? Это не в двери, капитан Робинзон. Это стучат в окно. Клянусь айсбергом, кто может стучать в окно во втором этаже? О, может быть, это ваш великан, месье Гулливер? А у нас такой небольшой фисташковый торт. Дик, взгляните в окно, это в самом деле интересно. Капитан, это стучит дядя Степа. Так зовите его сюда, откройте форточку и крикните ему. Дядя Степа! Капитан! Он сунул мне какой-то пакет и, сделав несколько шагов, скрылся из виду. Ничего удивительного. С такими длинными ногами через несколько минут можно очутиться и в Тарасконе. Капитан! В пакете граммофонная пластинка. У нас нет патефона, как жаль. Как же быть? Возьмем из большой советской энциклопедии на букву «П». Патефон! Ну, отлично, отлично. Заводите, Дик. Интересно, что бы делал дядя Степа, если бы наша библиотека была не на втором этаже, а в подвале, а? Хотел бы я посмотреть, как бы он нагнулся. Я ходил по океанам, был на флоте много лет. Знаменитым капитанам посылаю свой привет. Как сосед по книжной полке, не стесняясь, заявлю: голос ваш, морские волки, я по радио ловлю. Так звучи на всю Европу клуб бывалых моряков. С уважением, дядя Степа, и с почтением, Михалков. Как это мило со стороны дяди Степы и его достопочтенного автора, что они не забыли поздравить нас в такую ночь. Достопочтенный Робинзон, вы должны ответить. Почему же я? И обязательно стихами. Я готов. Я готов, готов. С дядей Степой вместе рядом я стою который год и обмениваюсь взглядом сквозь картонный переплет. А сегодня, кстати, к слову, очень рады мы сказать, что желаем Михалкову в год по книжке выпускать. Браво, браво, браво. Пусть Робинзон пройдут они все страны и седую даль времен. С уважением, капитаны, и с приветом, Робинзон. Браво, браво, браво. Но если Робинзон стал поэтом, то уж правдивую историю он никогда не расскажет. Зато это охотно сделает барон. Вместо новогоднего тоста, не правда ли? Я никогда! У меня в Америке есть старинный друг. Его имя Сэмюэль Томпсон, мэр города Новый Орлеан. И как-то раз мистер Томпсон пригласил меня встречать вместе с его семьей Новый год. Ну, конечно, я с удовольствием принял это предложение. В Лейпциге я сел на океанский пассажирский теплоход и через 6 суток высадился на просторном причале города Соленых Озер. Да-да-да-да-да. И в тот же день я пересел на нарядный речной пароход, который повез меня вверх по Амазонке до того места, где она впадает в Миссисипи. Ну да, оттуда уже рукой подать до Нового Орлеана. И вот мы сидим с мистером Томпсоном на террасе его дома и вспоминаем далекую юность. В нескольких метрах ласково шелестят голубые волны Гудзонова залива. В отдалении тихо курится знакомая с детства конусообразная вершина Везувия. И еле слышно доносится задумчивая песня гондольера. После Нового года мы с мистером Томпсоном и супругой выехали по приглашению нью-йоркского губернатора в Нью-Йорк. Вечером следующего дня на крыше 102-этажного небоскреба в нашу честь был устроен роскошный банкет. Было произнесено много тостов и выпито очень много вина. Но я, как вам известно, ничего кроме молока не пью. Но у меня всегда, на всякий случай, в заднем кармане брюк покоится большая плоская фляга с молоком. Ну вот, банкет был в самом разгаре, когда мы вдруг слышим откуда-то снизу приветственные возгласы и гром духовых оркестров. Свешиваюсь через перила, всматриваюсь вниз, оказывается, меня пришли приветствовать тысячи сотрудников самых распространенных нью-йоркских газет и местных радиостанций, а? Они несли в руках огромные транспаранты. Привет нашему учителю барону Мюнхгаузену. Клянемся и впредь быть такими же правдивыми, как барон Мюнхгаузен. И так далее, и тому подобное. Ну, конечно, пришлось произнести мне с крыши несколько благодарственных слов. И тут я чуть не погиб. Вы понимаете, я слишком нагнулся над перилами, потерял равновесие и камнем полетел вниз с высоты 102 этажей. Бьюсь об заклад, никто не догадается, что меня спасло. А, приветственные лозунги. Вы знаете, у американских журналистов лозунги очень растяжимы, так как они изготовляются обычно из самых эластичных сортов резины. К счастью, демонстранты не растерялись. Покуда я падал, они успели растянуть свои транспаранты над мостовой, ну, как пожарный растягивает спасательный брезент. Я силой ударяюсь о эти спасительные лозунги и вдруг с ужасом чувствую, что отрываюсь от них и лечу вверх, как камень из рогатки. Упругие лозунги подбрасывают меня значительно выше небоскреба на высоту примерно 125 или 126 этажей. Снова падаю вниз, снова ударяюсь о лозунги и с еще большей силой взлетаю вверх. А? Да. Но поверьте мне, так я падал и взлетал около 300 раз. Ах, неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы добрейший мистер Томпсон не догадался передать мне свой зонтик в тот момент, когда я уже в 297 раз пролетал мимо крыши небоскреба. Наконец, взметнувшись на высоту 353 этажей, я раскрыл зонтик и плавно спустился вниз, как на парашюте. А? Да, но, вероятно, я выглядел несколько усталым, так как мне тут же предложили стаканчик виски. Ну, конечно, я отказался. Я полез в карман за своей фляжкой. И представьте себе мое удивление, когда вместо молока в ней оказалось около 432 граммов самого свежего масла высшего качества Эксо. Не хотелось бы вас огорчать для Нового года, барон, но... Знаю. Я сам назначаю 2. Нет, даже 3 очка за безнадежную попытку что-то изменить в моем рассказе. Пусть это будет моим новогодним подарком всем друзьям нашего клуба. Радиограмма. Принимайте, капитан Гатарас. С удовольствием. Слушайте. Дорогие капитаны... Я знаю вас очень давно. О ваших подвигах капитан Гатерас рассказывал мне еще Петька Сковородника в городе Энске и рассказывал с такими подробностями, о которых не подозревал сам Жюль Верн. Как в старых немых фильмах мне представляются большие часы, но только стрелка показывает годы. Полный круг. Снова полный круг. Еще... И еще круг. Пожелтевшие письма, случайно найденные в детстве, сопровождали меня всю жизнь. Я дал себе слово разыскать экспедицию капитана Татаринова, и мне удалось это сделать. Сейчас я далеко от вас, капитаны. В свисте ветра, в снежной метели приходит новогодняя ночь. И сквозь тысячи километров, разделяющих нас, я словами своего старого друга Вениамина Каверина хочу сказать всем, кто умеет и хочет слушать. С Задумывались ли вы над тем, куда шел капитан Татаринов? Вглядывались ли в следы его саней на ослепительно-белом снегу? Это путь науки. Нет ничего прекраснее, чем этот тяжелый путь. Веселых праздников, друзья! Полярный летчик, капитан Александр Григорьев. Эти строки писал человек с отважным сердцем. Клянусь воротами Северного моря, я был рад получить приветствие от Сани Григорьева. Капитаны, давайте зажжем бенгальские огни. Да, да, да. Давайте. Ух, чудесно, чудесно. Какая прелесть. Медам и месье, взгляните, какая огромная хлопушка. Я ее сейчас сорву. Капитаны, хлопушка с сюрпризом. Из нее падает письмо. Ловите, Дик. Действительно, письмо. Разрешите я его прочитаю? Конечно, читай. Рыбачий затон. Борт катера Арсений Гай. Привет от синегорцев знаменитым капитанам. Хотя мы сами и не знаменитые капитаны, но нам принадлежит честь открытия страны Синегории. О, капитаны! Которую мы освободили от злых ветров, победив их отвагой, верностью, трудом. Великолепно! С борта отремонтированного нами корабля Арсений Гай и со страниц книги Льва Кассиля мы шлем вам свой привет, прославленные капитаны. Ну, как мило. Желаем вам удачи и доброго ветра. Отвага, верность, труд, победа. Спасибо вам, дорогие мои мальчишки. Отвага, верность, труд, победа. Какие большие слова! Услышав их, я вспомнил об одном из знаменитых русских мореходцев, о Василии Михайловиче Головнине. Он не боялся труда, был отважен, верен своему долгу и всегда побеждал. Капитан Немо, расскажите нам о нем что-нибудь.